«Не может быть. Я ведь отлично чувствую, как желудок работает на всю катушку. Ну-ка, послушай еще немного». Я напряг слух. Еще с полминуты лежал в тишине, рассеянно глядя на чуть всклокоченный пушок на ее лапке. Но ничего, кроме ровного стука сердца, не услышал. Мне вспомнилось кино «Враг внизу». Ее желудок выполнял свою миссию так же яростно и беззвучно, как подлодка с Куртом Юргенсом на борту. Я поднял голову, перелег на подушку, обнял ее за плечи и стал слушать, как пахнут ее волосы. «У тебя есть тоник?» — спросила она. «В холодильнике», — ответил я. «Хочу водки с тоником. Можно?» «Конечно». «А ты что будешь?» «То же самое». Встав с кровати, она ушла нагишом на кухню. Пока она готовила там водку с тоником, я порылся в пластинках, поставил «Teach Me Tonight» Джонни Мэттиса, вернулся в постель, и мы тихонько спели втроем. Джонни Мэттис, мой обмякший пенис и я. «Teach Me Tonight. Научи меня сегодня ночью». «The sky is a blackboard», — напевал я себе под нос, когда она вернулась с напитками на пачке книг о единорогах вместо подноса. И мы стали пить водку с тоником под Джонни Мэттиса. «Сколько тебе лет?» — спросила она. 35, — ответил я. Голые факты, не вводящие никого в заблуждение, одна из немногих радостей этой жизни. Давно развелся, живу один, детей нет, любовниц тоже. «А мне 29. Через 5 месяцев — 30». Я снова посмотрел на нее. Она вовсе не выглядела на свои годы. Больше 23 я бы ей не дал. Совсем не обвисшая попка, на шее никаких морщин. Похоже, я катастрофически теряю способность угадывать возраст женщины с первого взгляда. «Выгляжу я молодо, но мне правда 29», — повторила она. «А ты точно не бейсболист какой-нибудь?» От удивления я поперхнулся и пролил водку с тоником себе на грудь. «С чего бы?» — сказал я. «Лет 15 уже в бейсбол не играл. Почему ты так решила?» «По-моему, я видела твое лицо в телевизоре. Но по телевизору я смотрю только новости или бейсбол. Может, тебя в новостях показывали?» «Нет, никогда». «А в рекламе?» «Ни разу». «Ну что ж, значит, обозналась», — вздохнула она. «Но ты все равно не похож на компьютерного червяка. Все эти твои разговоры про эволюцию, про единорогов, нож в кармане таскаешь». И она показала на мои брюки, валявшиеся у кровати. Из заднего кармана выглядывал нож. «Я занимаюсь обработкой данных по биологии», — сказал я. «Одна фирма создает дорогостоящие биотехнологии и боится, что их могут украсть. Сама, небось, знаешь, компьютерное пиратство — бич современного общества». «Да ну?» — она явно не верила ни единому моему слову. «В конце концов, ты вон тоже на работе с компьютером возишься, и тоже не похожа на компьютерного червяка». Она легонько постучала ногтями по передним зубам. «Но я-то пользуюсь им, ты сам видел как. Только для повседневных надобностей. Ввела название книжки, определила номер, узнала, взяли ее или на полке стоит. Ну, еще калькулятором могу пользоваться, понятное дело. Я после университета пару лет на компьютерные курсы ходила». «А что за компьютер у тебя в библиотеке?» Она назвала модель. Офисный, последнего поколения. Среднего класса, но более навороченный, чем казалось на первый взгляд. При умении можно выжать расчеты довольно высокого уровня. Однажды я сам на таком работал. Пока я, закрыв глаза, размышлял о компьютерах, она принесла из кухни еще водки с тоником. Мы откинулись на подушки и стали пить по второй. Закончилась пластинка, игла проигрывателя вернулась на рожок, а я все крутил в голове песенки Джонни Мэттиса, пока, наконец, опять не забубнил под нос. «The sky is a blackboard». «Эй, тебе не кажется, что мы неплохая пара?» — вдруг спросила она, в очередной раз касаясь ледяным стаканом моей подмышки. «Неплохая пара?» — не понял я. «Ну, сам посмотри. Тебе 35, мне 29. В самый раз, верно же?» «В самый раз?» — не понял я. Повторять попугаем чужие слова у меня становилось дурной привычкой. «Ну, такой возраст, когда легче понять проблемы друг друга. И каждый достаточно одинок, чтобы дорожить отношениями. Я бы в твою жизнь не лезла, жила бы сама по себе. Или я тебе не нравлюсь?» «Да нет, конечно, нравишься», — сказал я. «У тебя растяжение желудка, у меня импотенция. Может, и правда идеальная пара». Рассмеявшись, она отняла пальцы от стакана и обвела ими мой пенис. Ладонь ее была такой ледяной, что я чуть не выпрыгнул из постели. «Он у тебя быстро поправится, вот увидишь», — прошептала она мне на ухо. «Я его вылечу. Но ты не волнуйся, с этим можно не торопиться. Для меня в жизни еда важнее, чем секс. А секс — как хороший десерт. Когда он есть, прекрасно. Нет, не страшно, можно и без него обойтись. И кроме этого есть чем заняться». «Значит, десерт?» — снова повторил я. «Десерт», — подтвердила она. «Но об этом я тебе еще расскажу. Давай-ка сперва разберемся с твоими единорогами. Ты ведь из-за этого меня позвал, разве нет?» Кивнув, я поставил на пол стакана. Она отпустила мой пенис и взялась за книги. То были «Археология животных» Бертленда Купера и «Книга вымышленных существ» Борхеса. «Перед тем, как к тебе прийти, я пролистала обе книги. Если говорить совсем просто, этот...» Она помахала Борхесом. «Рассматривает единорогов как выдуманных животных наравне с драконами и русалками. А этот...» — она помахала Купером. «Считает, что отрицать их существование в прошлом оснований пока нет и призывает на помощь факты.